Часть четвертая. Не знаю, правда ли пишут в книгах, что в древние времена обезьяна, прыгая с дерева на дерево, могла бы, не касаясь земли, добраться из Рима в Испанию. В наши дни столь густые леса остались лишь на берегах Амбросского залива и на склонах долины, вплоть до самых гребней гор. Лесами наши места и славились повсюду. Я больше не узнаю нашей округи. Сначала пришли французы, стали рубить деревья, словно это трава на лугах. Скосишь ее, на следующий год она такая же густая. Однако деревья не выросли. Мы думали, что виноваты плохие времена, войны, Наполеон. Но истребление лесов не прекратилось и позже. И теперь нам, старикам, больно смотреть на голые склоны холмов. Прежде, куда ни пойдешь, между тобой и небом была сплошная листва. Ниже по склону долины росли лимонные рощи, но и среди них высились искривленные смоковницы, и густые купола их тяжелых листьев совсем закрывали небо. Кроме смоковниц, здесь были вишни с красноватой листвой, нежная айва, персики, миндаль, тоненькие грушевидные деревья, отягощенные плодами, сливы, рябины, рожковые деревья и тутовник, и узловатый орешник. За садами начинались заросли олив, сплошное серебристо-серое облако, простиравшееся до самого моря. Вдали, зажатое сверху портом и снизу скалами, виднелось селение. И даже здесь, меж крышами, тянули ввысь свои косматые кроны буки, платаны, чуть реже падубы. Эти горделивые, не приносившие дохода деревья, нашли себе приют в тех местах, где местная знать построила виллы и обнесла решеткой парки. Над оливковыми рощами начинался настоящий лес. Видимо, прежде пинии господствовали в долине и на холмах, потому что и теперь, еще вклиниваясь узкими полосками между садами, они спускаются под склоном гор до самого берега моря. Раньше и дубовые рощи встречались куда чаще, чем можно предположить сейчас, когда они стали первой и самой желанной жертвой топора. Таков был окружающий нас мир зелени, который мы, обитатели Амброзы, почти не замечали. Первый, кто о нем подумал, был Казима. И он понял, что по этому густому лесу можно пройти много миль, не спускаясь на землю. Иногда путь ему преграждали участки голой земли, и Казиму приходилось делать большой крюк. Но вскоре он разведал все необходимые ему дороги, определял расстояние не нашими мерками, но прикинув в уме, какие места ему придется огибать. Если же ему не удавалось перескочить на ветку соседнего дерева, Казиму прибегал ко всяким хитростям и уловкам, о которых я расскажу немного позднее. А пока нам еще предстоит описать то утро, когда Казима, влажный от росы, оглушенный гомоном скворцов, проснулся на падубе, чувствуя, что ноги и руки у него затекли, а спину отчаянно ломит, но все же совершенно счастливый, и отправился на разведку неведомого мира. Он добрался до последнего на краю усадебных парков дерева, то был платан. Вниз полого спускалась долина в шапке облаков, над шиферными крышами домиков, прятавшихся под обрывистым берегом, и похожих на россыпь камней клубился дым, и зеленым сводом нависала листва смоковниц и вишен, а чуть ниже – персиковых и сливовых деревьев, топорщивших свои крепкие грубые ветви. Брат видел все, даже траву, былинку за былинкой, но только не землю, скрытую от него вялыми листьями тыквы, кустиками салата или цветной капусты в огородах. И так было по обеим сторонам долины, в которую огромной воронкой врезалось море. Время от времени на все вокруг как бы набегала невидимая, порой и неслышимая волна, но и то, что можно было услышать, внушало смутную тревогу. Внезапный пронзительный визг, затем вроде бы треск ломаемых сучьев и глухой удар, словно от падения на землю, потом снова крики, но другие, яростные, казалось, скоплявшиеся в том месте, откуда минуту назад доносился визг. Затем снова тишина, наполненная, однако, таинственным предчувствием чего-то, что вот-вот должно случиться совсем в другом месте. И верно. Вскоре вновь раздавались голоса и крики, и каждый раз они долетали оттуда, где покачивались на ветру остроконечные листья вишен. Поэтому Казима, частицей своего разума, которая рассеянно витала где-то далеко, другой его частицей он по-прежнему все понимал и предугадывал заранее, так определил свое впечатление. Вишни переговариваются. Казима направился к ближайшей вишне, вернее, к целой цепочке высоких деревьев с густой зеленой листвой и черными спелыми ягодами. Но он еще не научился различать, что на самом деле есть и чего нет в этом мире ветвей. Он добрался до вишен, откуда только что несся гомон. Все было тихо. Брат сидел на нижних ветвях и необъяснимым образом чувствовал каждую вишенку над собой. Казалось, будто все они уставились на него, словно дерево было усыпано не вишнями, а глазами. Казима поднял голову и, плюх, В лоб ему сразу же угодила переспелая вишня. Он широко раскрыл глаза, которые ослепило яркое восходящее солнце, и увидел, что и его дерево, и соседние облепили мальчишки. Поняв, что их заметили, мальчишки все разом заверещали, визгливо, но не слишком громко. «Посмотри, какой красавчик!» Раздвигая перед собой листву, они спустились поближе к ветви, на которой сидел мальчик в треуголке. Одни из них были в обтрепанных соломенных шляпах, другие с непокрытой головой, третьи закрывались от солнца пустыми мешками. Рубашки и штаны у них были рваные, у одних ноги босые, у других обмотаны тряпками. Некоторые, чтобы легче было лазить по деревьям, сняли свои деревянные башмаки и повесили их на шею. Это была шайка воришек, шнырявших по чужим садам, которых я и Казима, повинаясь строгому наказу родителей, всячески избегали. Но в то утро брат, казалось, только их и искал, сам ясно не понимая, чего ждет от этой встречи. Он спокойно поджидал их, а они спускались все ниже, указывали на него пальцем и своими резкими приглушенными голосами насмешливо спрашивали, чего ему здесь надо. Они плевались в него косточками и метали червивые или поклеванные дроздами вишни, раскрутив их сначала за черенок, словно прощу. «О!» – внезапно воскликнули они. Значит, увидели висевшую на боку у брата шпагу. «Смотрите-ка, что у него там за штука!» И давай хохотать. «Мухобойка!» Вдруг они перестали смеяться и умолкли все разом. «Сейчас случится нечто совершенно невероятное. Вот будет умора!» Двое маленьких сорванцов тихонько забрались на сук и оттуда приготовились накинуть брату на голову пустой мешок. Обычно в эти грязные мешки они складывали свою добычу, а опорожнив их, напяливали на голову, словно капюшон. Еще секунда, и брата накрыли бы мешком. Он и опомниться бы не успел, связали бы его, как тюк белья, и хорошенько отдубасили. Но Казима то ли учуял опасность, то ли, быть может, ничего не заподозрил, а просто оскорбленный тем, что оборванцы смеются над его шпагой, и, значит, задевают его честь, выхватил клинок из ножен и вскинул над головой. Шпага проткнула мешок, и тут Казима его заметил. Он подпрыгнул, вырвал мешок у мальчишек из рук и швырнул его далеко в сторону. Маневр удался на славу. Вся шайка воскликнула «Ох!», недовольная и одновременно восхищенная. Потом все мальчишки стали осыпать двух неудачников, упустивших мешок насмешками на своем диалекте. «Разявы! Сони!» Не успел Казима порадоваться своей победе, как буря разразилась под деревьями. В мальчишек полетел град камней, раздались крики, лай собак. «Теперь вам не удрать, воришки паршивые!» Кверху грозно торчали зубья вил. Мальчишки мгновенно подобрали ноги и сжались на ветвях в комочки. Поднятый ими шум всполошил крестьян, которые без того всегда были начеку. Атака велась крупными силами. Крестьянам и арендаторам долины надоело терпеть, что у них крадут едва созревшие ягоды и фрукты, и они объединились, так как с этими сорванцами, которые все вместе налетали на чей-нибудь сад, опустошали его и мигом перебирались в другой, можно было бороться лишь сообща. Иначе говоря, устроить засаду в одном из нетронутых еще садов и захватить всю шайку на месте преступления. Спущенные с цепи собаки лаяли, яростно оскалив зубастые пасти и становились на задние лапы у подножья вишен. Крестьяне угрожающе подымали вилы. Несколько мальчишек спрыгнули на землю как раз вовремя, чтобы испытать на своей спине остроту вил, а на заду крепость собачьих зубов. С дикими воплями мчались они по саду, продираясь головой сквозь густые шпалеры виноградных лоз. Больше никто уже не решался спрыгнуть вниз. Все мальчишки и вместе с ними Казима испуганно жались к ветвям. Крестьяне уже представляли к деревьям лестницы и лезли вверх, выставив вперед наточенные вилы. Прошло несколько минут, прежде чем Казима сообразил, что смешно ему трусить только от того, что струсили эти воришки. И столь же смешно думать, будто они ловчее и проворнее его. Вот и сейчас они сидели, как остолопы, застыв на ветках. Чего они ждут? Ведь можно преспокойно удрать. Забрался же он по деревьям в этот сад, значит, можно улизнуть тем же путем. Он нахлобучил на голову треугольную шляпу, отыскал ветку, которая послужила бы ему мостиком, и с последней вишни перебрался на рожковое дерево, оттуда, повиснув на суку, перескочил на сливу и помчался дальше. Мальчишки, увидев, что он шагает по деревьям, словно по земле, поняли, что им надо спешно последовать за ним, иначе нелегко будет отыскать безопасный путь, и молча на четвереньках поползли следом по его извилистой дороге. Тем временем он взобрался на смоковницу, одолел живую изгородь на краю поля, подтянулся к веткам персикового дерева, таким тонким, что двух человек сразу они бы не выдержали. С персикового дерева уже нетрудно было ухватиться за кривой ствол оливы, росший у самой стены. С оливы он перескочил на дуб, протянувший через речушку одну из своих могучих ветвей, а по ней перебрался на деревья противоположного берега. Крестьяне с вилами, уже решившие, что воришки у них в руках, вдруг увидели, как сорванцы, словно птицы, несутся по воздуху. Вместе с обезумевшими от лая собаками крестьяне бросились в погоню, но им пришлось обогнуть сначала изгородь, затем стену, наконец одолеть речку. В этом месте мостков не было. Пока они искали брода, мальчишки успели удрать. И теперь, как все люди, бежали по земле, сверкая голыми пятками. На дереве остался лишь мой брат. «Куда же делся этот воробей в гетрах?» – удивлялись мальчишки, не видя его впереди. Они подняли головы. Он все еще прыгал с оливы на оливу. «Эй, ты! Спускайся! Им теперь нас не поймать!» Но он не слез, с одного сука перешагнул на другой, перебрался на соседнюю оливу и исчез в серебристой листве.